Глава 16. Бесконечная дорога. Мэтсон быстро вывел Рода через ворота в Эмигрантс Гэп, попутно спас от увечий одного назойливого чиновника, который приставал к Роду с психологическим тестированием, и проследил, чтобы он не подписывал никаких документов с отказом от претензий. Затем отвел его мыться, стричься, бриться, раздобыл приличную одежду и только тогда явил планете Земля. Однако у ворот Кайбаб он оставил их вдвоем с сестрой. «Мне нужно показаться на клубном обеде, так что у вас будет возможность пообщаться с семьей вчетвером. Я появлюсь около 9, дорогая. Пока, Рот, увидимся». Мэтсон поцеловал жену и удалился. «Папа знает, что я возвращаюсь?» Эллен ответила не сразу. «Да, знает. Пока мастер приводил тебя в порядок, я связалась с домом. Только помни, Рот, папа был болен, и для него прошло всего 2 недели. Всего 2? Прожив столько лет бок о бок с действующими аномалиями Рамсботхэма, Рот, тем не менее, всегда воспринимал их временной аспект несколько недоверчиво, хотя прыжки с планеты на планету отнюдь не казались ему чем-то необычным. Кроме того, он чувствовал себя очень неуютно и сам не понимал, почему. В действительности все объяснялось приступом неосознанной боязни перед огромными толпами людей. Мэтсон предвидел это, но не стал предупреждать, чтобы не заострять внимание и не навредить еще больше. Однако прогулка через лес по дороге к дому пошла ему на пользу. Привычное опасение, что за каждым кустом может скрываться хищник, и подсознательное стремление держаться поближе к деревьям настраивали мысли на знакомый лад. Домой Рот добрался почти в радостном настроении, даже не осознав, насколько испугал его людской водоворот или успокоили несуществующие опасности пригородного лесного массива. Отец загорел и выглядел вполне здоровым, но казался меньше ростом и уже в плечах. Он обнял сына, мама поцеловала его и расплакалась. «Хорошо, что ты вернулся домой, сынок. Насколько я понимаю, тебе не сладко пришлось». «Я тоже рад, папа. Все-таки, на мой взгляд, эти экзамены слишком строги. Слишком!» Рот попытался было объяснить, что здесь дело не в экзамене, что не так уж им пришлось туго, что Каупертаун, вернее, Тангароа, на самом деле далеко не такой опасный мир, но сбился. Его здорово смущало присутствие тетушки Норы Пискоут, в действительности никакой не родственницы, а подруги детства его матери. Кроме того, отец почти не слушал, зато вовсю слушала миссис Пискоут и глядела на него в упор своими маленькими глазками, словно проклюнувшимися среди рыхлых складок кожи на лице. — Ну, конечно же, Родерик, я сразу поняла, что это не твой снимок. — Что? — спросил отец. — Какой снимок? — Да тот дикарь, где под фотографией стояла фамилия Родди. Вы ее, должно быть, уже видели, ее и в новостях напечатали, и в имперском часе уже показывали. Но я сразу поняла, что это не он. Я еще Джозефу сказала: «Смотри, Джозеф, это совсем не Рот Уокер, тут какая-то подделка». Видимо, я ее пропустил. Как вы знаете, я вам ее пришлю, специально вырезала. Но я знала, что это подделка. Ужас просто. Огромный голый дикарь с острыми зубами и жуткой ухмылкой, вся физиономия в боевой раскраске, а в руке длинное копье. Я сразу сказала Джозефу: «Как вы знаете, Нора, я только сегодня утром вернулся из больницы». «Рот, надо думать, твоей фотографии все-таки не было в прессе, так ведь?» «Нет, наверное, не знаю». «Я тебя не понимаю. С чего бы им помещать твое фото в новостях?» «Да так, просто. Явился какой-то тип с камерой и снял». «Значит, фото все-таки было?» «Да». Рот заметил, что тетушка Нора пялится на него во все глаза, но это все равно подделка. — Ничего не понимаю. — Ну, пожалуйста, Паттер, — вмешалась Эллен. — Рот здорово устал, а это дело может и подождать. — Видишь ли, папа, они просто загримировали меня, когда я... отвлекся. Рот понял, что несет какую-то чушь. — Значит, это твой снимок? — воскликнула тетушка Нора. — Я не хочу больше говорить на эту тему. — Может, оно и к лучшему, — согласился мистер Уокер, несколько удивленно. Однако миссис Пискоут на этом не успокоилась. «Да, я полагаю, В таких далеких местах может произойти все, что угодно. Из той затравки, которую дали в имперском часе, у меня сложилось впечатление, что у вас там происходили очень странные вещи, и не все из них приличные. Миссис Пискоут посмотрела на Рода с вызовом, но тот промолчал, и она продолжила. «Просто не понимаю, о чем вы думали, когда позволили мальчику участвовать в таком деле? Мой отец всегда говорил, если бы Господь желал, чтобы мы пользовались этими воротами вместо космических кораблей, он бы сам наделал в небе дырок». «Миссис Пискоут», — резко спросила Эллен, «с чего это вы вдруг решили, что космические корабли естественнее, чем пространственные ворота?» «Ай-яй-яй, Эллен Уокер, я всю жизнь была для тебя тетей Норой, а теперь вдруг миссис Пискоут?» Эллен пожала плечами. «Кстати, моя фамилия теперь не Уокер, а Мэтсон, как вам прекрасно известно». Миссис Уокер вмешалась в разговор и совершенно невинным тоном спросила, не останется ли миссис Пискоут пообедать с ними. «Да, Нора, может, вы присоединитесь к нам под лампой мира?» — добавил мистер Уокер. Рот сосчитал про себя до 10, но миссис Пискоут заявила, что она, мол, просто уверена, что им хочется побыть в узком семейном кругу и очень многое обговорить. Мистер Уокер не стал ее упрашивать.